опасениями, то есть будет что-то плохо. Отсюда и задача психологов. Психологов, как истинных целителей, заниматься человеком и сверху, и снизу. Что это означает, сверху и снизу? Снизу, вот, мы можем использовать приемы телесно-ориентированной терапии для того, чтобы этот мышечный зажим снять. Сверху мы должны искать истинные причины, вызывающие это состояние, и каким-то образом трансформировать отношение к этим причинам. Тогда эффективность работы в консультировании будет наиболее высокой. Зримо. Итак, что же такое, собственно говоря, мышечный зажим? Если его рассматривать с точки зрения физиологии, то мышцы работают, как известно, очень просто. Сократилась и вернулась в исходное состояние. Сократилась и вернулась в исходное состояние. Но вот если мы это напряжение поддерживаем, то это означает сократилась и в мышце сохранилась так называемая молочная кислота, и сама по себе мышца до конца не расслабилась. Снова сократилась, а до конца не расслабилась. Сократилась, не расслабилась. Если в нашей мышце сохраняется 10% этой молочной кислоты, то мы чувствуем усталость мышц. Мышца устала. Если обнаруживается и сохраняется 40% молочной кислоты, то мы чувствуем просто миалгию, то есть мышечную боль. Мышечную боль. Так вот, в норме она должна сократиться и расслабиться, вернуться в исходное состояние, а в патологии, что и происходит с нами всегда, она напрягается, а до конца не расслабляется, напрягается, до конца не расслабляется. И потом, когда-нибудь мы, может быть, и проделаем такое упражнение, потискаемся и пощупаем друг друга. И обнаружим, что у некоторых людей, например, в этом месте мышца представляет собой не мышцу живую, а некий такой стальной канат. Потому что она уже настолько как бы вот в гипертонусе находится, что она в принципе никогда не расслабляется. Может быть, только во сне. И вот множество различных психологических проблем, множество различных эмоциональных переживаний так или иначе действительно отражается на этих мышечных зажимах. И тогда человек чувствует себя несвободным, а находится как бы в корсете мышечных зажимов. То, что Вильгельм Райх назвал мышечной броней. Мышечной броней. Я должен сказать, что у человека действительно существует как минимум два тела. Первое – это социальное тело, и второе – биологическое тело. Социальное тело – это, конечно, условное название, но именно в нем формируется огромное количество мышечных зажимов. Они связаны с нашими нормами, воспитанием, запретами и так далее. Нередко эти мышечные зажимы из-за переживания каких-то травм, особенно психологических травм. И в этом смысле обладает очень прочной памятью. Память тела, можно так выразиться, это навсегда, до смерти человека. До смерти человека. Если не происходит осознание и снятие этих мышечных зажимов. На примере психотравмы. Приходит на прием когда одна девушка, ей уже за 30 лет, красивая, симпатичная, и говорит, у меня вот отсюда и ниже бетонная стена, от пояса и ниже. Бетонная стена.